Вы не сказали самого главного. Чего же это я не сказал? Вскинул брови Воронцов. Вы не сказали, на что я могу рассчитывать, если приму ваши условия? Ну, 15 лет строгой изоляции за убийство нескольких граждан Польской Народной Республики и подполковника КГБ, а также за шпионаж и СССР. Благородно, пробормотал Пшола. Более чем. Воронцов встал и, опершись руками о полированную крышку стола, наклонился к арестованному. Надеюсь, вы понимаете, Тиш, что по любым законам, кроме израильских, даже за 10-ю долю содеянного, вами содеянного и никем другим, полагается расстрел. И расстрел — это единственный и 100-процентный вариант. Да, понимаю. Хотите жить? Хочу. Принимайте мои условия. Да. Но мне нужны гарантии. Честное слово советского офицера. Вы знаете, я знаю, что такое честное слово офицера армии обороны Израиля. Но не более того. Мне даже не известен ваш чин, не говоря уже о том, что вы, возможно, и не офицер вовсе, а какой-нибудь высокопоставленный партийный чиновник. Я начальник первого управления КГБ СССР, генерал-лейтенант Воронцов. В Моссаде мое имя знают многие. Возможно, даже такие молодые люди, как вы. Я, кстати, был в числе тех офицеров советской разведки, которые в начале 50-х годов инструктировали ваших соотечественников. Тише. Вы не рассердитесь, господин генерал, если я вас кое о чем попрошу. Что еще? Покажите ваше удостоверение. Воронцов побагровел. Пшола видел, что генерал по-настоящему взбешен и тратит поистине титанические усилия, чтобы сдержаться и не врезать ему в челюсть. Прошло несколько секунд, после чего Воронцов, видимо, совладав с нервами, двумя пальцами извлек из нагрудного кармана темно-синего пиджака удостоверение и небрежно кинул его через стол в Шоле. «Ну как? Теперь убедились?» Шола молча кивнул. «Где они? Где и были?» «В лесу. Весь район поиска прочесан трижды!» — сорвался на крик Воронцов. «Силами двух общевойсковых дивизий! Их там нет, тишь!» «Они там, господин генерал! Я даже могу показать вам, где именно!» «Где?» «Дайте карту!» Воронцов нажал на клавишу селектора и бросил. «Крупномасштабную карту Западной Польши! Немедленно!» В кабинете воцарилась напряженная тишина. Через минуту без стука вошел статный молодой человек в прекрасно сшитом костюме, молча положил перед генералом обтянутую полиэтиленом карту и вышел. Шолов встал и, окинув карту коротким взглядом, ткнул пальцем. «Вот здесь, с точностью до 30 метров. Это тот самый район, тихо, почти шепотом произнес Воронцов, который войска буквально перевернули вверх дном. Их там нет. Они там. Я закопал их. Они погибли? Когда закапывал, были живы. Ах, вот где собака зарыта! Воронцов с любопытством взглянул на Пшолу и усмехнулся. Хитро! Хитро, хоть и старо, как мир! Не отрывая тяжелого взгляда от Пшолы, Воронцов нащупал трубку, поднес ее к уху и коротко бросил. Щербу на связь! Немедленно! Через несколько секунд трубки отчетливо щелкнуло. «Щерба, бросай людей в квадрат 1703. Район оцепить. Выполняй. Жду результатов». Генерал положил трубку. «Я выполнил свою часть сделки, господин генерал-лейтенант, тихо сказал Пшола. Теперь ваша очередь». Вы торопитесь, Тиш. Подождем подтверждения вашей информации. Если мы их возьмем, тогда другое дело. А если нет? Послушай меня, мальчик. Воронцов повертел в руках очки, и в его глазах сверкнул огонек. Когда я начал заниматься разведкой, тебя еще не было на свете. Я допускаю, вполне допускаю, что ты просто тянул время, давал своим товарищам возможность что-то предпринять и уйти. Если мои люди увидят могилу пустой, значит, так оно и есть. Значит, ты выиграл. Хотя мне кажется, что им в любом случае не уйти. Что ж, идея самоубийства, хоть и не приемлет ее Бог, достаточно живуча. Ты не первый, Тиш, не ты последний. Подождем. Возможно, ты умнее, чем я думаю, и сохранишь себе жизнь. Но вряд ли. Минут через 20 коротко звякнул телефонный аппарат. Воронцов схватил трубку, плотно прижал ее к уху и, подслушав осторожно, словно она была сделана из горного хрусталя, положил на рычаг. «Ты обманул меня, Тиш. Ваши люди не нашли их, не так ли?» «Именно не нашли. Пока не нашли. Судя по всему, твои друзья пролежали там до наступления темноты, а потом выползли из могилы, а ты, Тиш, стало бы, молчал, да? А потом, когда время вышло, заговорил и даже выторговал себе кичу вместо пули. Ты умный еврейский мальчик, верно, Тиш? А я старый русский дурак, так?» «Я этого не говорил», — пробормотал Пшола. «Этого еще не хватало», — сказал генерал. «Прощай, Тиш. Ты оказался глупее, чем я предполагал. Нельзя. Знаешь об этом? Нехорошо обманывать старших». Воронцов нажал кнопку, вмонтированную в панель письменного стола. В кабинет вошел молодой в штатском, который приносил карту и коснулся плеча Пшолы. «Уведите!» — сквозь зубы бросил Воронцов. Воронцов, мысли которого были уже далеко от этого роскошного кабинета. Пшола встал и пристально посмотрел на Воронцова. «Я хочу кое-что сказать вам, господин генерал». «Что еще? Вы знаете, где они сейчас? У вас есть информация относительно их дальнейших планов? Или я о другом?» Мне пришла в голову одна любопытная мысль. И поскольку вы последний человек, с кем я могу ею поделиться, то я хотел бы ее высказать. «Говорите», — страна, офицеры которой не держат данного слова, в конце концов, обязательно развалится. Это все? Все, господин генерал. Уведите. Глава 31. Польская Народная Республика. Лес. Шоссе. 7 января 1978 года. Наш лотерейный билет материализовался через 3 часа 20 минут в виде расплывчатой фигуры мужчины, выпрыгнувшего из кабины грузовика и пристроившегося у колеса для отправления малой нужды. Видимость была скверная, признаки надвигающегося рассвета появлялись только в том, что тьма начинала приобретать какой-то белесый, расплывчатый оттенок. Лишь по легкому колебанию воздуха у моего лица я догадалась, что кто-то рядом резко поднялся с места. Я разглядела фигуру Пржесмицкого, сгорбленную, как бы прижатую к земле. Низко наклонясь, словно прячась от пулеметного обстрела, он делал очень странные петляющие шаги, двигаясь по направлению к грузовику. Потом его сливавшаяся с темнотой польская шинель и неуклюже торчавшая на голове шапка-ушанка вовсе исчезли из поля зрения. Непосредственно перед шоссе пролегал неглубокий кювейт. Затаив дыхание и морщась от гулких ударов собственного сердца, я, дорезив глазах, всматривалась вдаль. В этот момент мне почему-то вспомнились наши университетские культпоходы, когда все подруги, зная, что я физически не переношу сцен насилия, убийств и прочих киноприемов воздействия на зрителя, смотрели не на экран, а на меня в жутком страхе, сползавшую с жесткого и царапанного похабными надписями кресла куда-то на уровень заплеванного пола. И вот теперь, зная почти наверняка, что именно сейчас произойдет, я, тем не менее, твердо решила не упустить ни одной детали. В тот момент у меня не было ни времени, ни желания анализировать суть патологических изменений в собственном характере. Возможно, это не только закалило меня, но и сделало более черствым и даже жестоким человеком. Что ж, моей вины в этом не было. Смерть, ставшая за последние месяцы моим неотступным, уродливым спутником, перестала связываться в моем сознании с чем-то противоестественным, диким, невозможным. Я поймала себя на мысли, что уже ничего не боюсь. Что бы ни случилось, и насколько невероятным не выглядел этот факт, что я, психически полноценный и достаточно интеллигентный человек, хладнокровно наблюдала за тем, как сейчас вот убьют ни в чем не повинного молодого солдата, и при этом не кричала, не вызывала милицию, не стучала в стенку соседям, меня эти нюансы уже не волновали. Во всяком случае, не волновали тогда, в том лесу. В общем, я мало что разглядела. Я видела, как человек в толстом бушлате подошел к машине, потянулся к дверце, а потом... Потом он стал в два раза выше и толще. В белесой мгле его тело как бы слилось с чем-то еще, и лишь потом я увидела голову Пржесницкого, возвышавшуюся на том самом месте у кабины, где только что стоял солдат. Дверца находилась достаточно высоко от земли, и Пржесницкий не стал вскакивать на подножку, он потянул ручку и распахнул дверь, стоя на земле. Наконец мои нервы сдали, и я зажмурилась, ожидая выстрела, грохота, криков. Однако все было тихо. Я открыла глаза только тогда, когда почувствовала на плече чью-то руку. Неразговорчивый водитель коротко кивнул в сторону грузовика и, не дожидаясь ответа, рванулся вперед, но так плавно и бесшумно, словно это был шарик, наполненный гелием, а не крупный грузный мужчина средних лет. Я старалась не смотреть под ноги, когда, царапаясь о колкие лапы ельника, сползала к обочине, втягивая голову в плечи, словно черепаха, выкарабкивалась на шоссе и пробиралась к урчащему грузовику. Меньше всего я думала о том, что лес внезапно озарится светом тысяч слепящих прожекторов, и стая вооруженных людей в мгновение ока вцепится в меня и, растерзав, бросит, как обезглавленную тушу, на промасленные доски армейского грузовика. Чего я действительно боялась, это увидеть труп человека, еще несколько секунд назад даже не подозревавшего, какая страшная судьба ему уготована. Спустя какое-то показавшееся мне бесконечным время, я уже сидела между водителем и Пржесницким, пахнувшей резиной и потом кабине грузовика. Несмотря на внушительные габариты машины, кабина не была рассчитана на троих, меня сдавили с двух сторон так, что я чуть не задохнулась. Молчун плавно толкнул вперед огромную кривую, как турецкий ятаган, рукоятку переключения скоростей, и мягко тронул грузовик с места. Через несколько минут справа мелькнул чуть покосившийся указатель с надписью «Лодь 37 км». Время от времени на обочине шоссе вырастали размытые в белизне подступающего рассвета очертания грузовиков, БТРов и обтянутых брезентом газиков. Людей видно не было, техника стояла с погашенными фарами, но я чувствовала, знала, стоит прозвучать короткому сигналу, и они тут же появятся, одинаково снаряженные, с автоматами на груди, натасканные, готовые, как доберман-пинчеры, клыками вцепиться в горло жертв. Только теперь, выкарабкавшись из могилы, немного отойдя от лесных кошмаров и очутившись в весьма относительной безопасности, на сколько? На 10, на 20 минут? Я смогла по-настоящему оценить масштабы охоты на нас. Судя по тому, что грузовики и другая техника стояли приблизительно через каждые 75-100 метров, в лесу сосредоточились огромные силы. Я и раньше не особенно верила в успех нашей безумной авантюры, а сейчас, инстинктивно съеживаясь всякий раз, когда мы подъезжали к очередному грузовику, закрывала глаза и мысленно молила: «Только бы пронесло! Только бы!» Мои попутчики, казалось, полностью отключились от происходящего. Сидя в своих неуклюжих, стоявших колом шинелях, надвинутых на глазах ушанках и омерзительно вонючих кирзовых сапогах, они сохраняли полную невозмутимость, будто всю жизнь только тем и занимались, скорее всего, так и было, что убивали солдат иностранных армий, тихо переодевались в их форменное обмундирование и на захваченных машинах в наглую уходили из плотного оцепления. Пржесмитский больно ткнул меня локтем в бок. Я вопросительно посмотрела на него и поняла, что он отдернул длинный рукав шинели и взглянул на светящийся циферблат наручных часов. «Сколько?» «Половина шестого». Он перзал, устраиваясь на продавленном сиденье. Потом еще раз толкнул меня на сей раз, доставая из левого кармана поломанную сигарету. «Слушайте внимательно, Вэл». Он щелкнул зажигалкой, глубоко затянулся и, немного припустив боковое окно, выпустил в образовавшуюся щель густую струю дыма. Минут через 20-25 окончательно рассветет. Может, чуть попозже. Если ничего не произойдет за это время, мы проедем километров 15 или чуть больше. Надеюсь, что за кольцо оцепления мы все-таки выберемся. Запомните адрес в Лодзе. Мицкевича, 17. Это двухэтажный домик. Для ориентира, чтобы не искали долго, строго напротив него стоит водонапорная колонка. Спросите Марию. Она примерно ваших лет. Блондинка. На правой щеке большое родимое пятно красноватого цвета, похожее на ожог. Скажите ей, я от Марека. Он приедет первым автобусом. На каком языке? На русском. Обязательно дождитесь ее ответа. А где же его машина? И только потом входите в дом. А если она ответит как-то иначе? И по-польски. А если это будет не она, а он? И не с родинкой, похожей на ожог, а с погоной полковника. Значит, пани, вам таки не повезло? Грустно улыбнулся Пржесмитский. Это вы так шутите? Боже упаси! Просто всякий раз, когда мы проезжаем мимо этих грузовиков, и нам вслед не палят пулеметы, у меня как-то все больше и больше поднимается настроение. Не знаю, поймете ли вы меня. Еще как! Очень напоминает анекдот о старом еврее, у которого умер знакомый, и которому надо было сообщить эту печальную весть в другой город его жене-истеричке. И как он это сделал? Составил телеграмму, Хаим приболел, похороны в среду. И над этим смеются? Иногда. К чему вы это, Вэл? К тому, что ваша веселость действует мне на нервы. Фактически вы меня бросаете одну, Пржесмитский. Во-первых, это не совсем так. Речь идет о сведении риска к минимуму. В данной ситуации отвлечь погоню на себя, увести ее в сторону и дать вам возможность использовать этот шанс – лучшее, что можно придумать. А во-вторых, на что вы, собственно, рассчитывали, Вэл? Пржесмитский пожал плечами. Мне кажется, мы сделали для вас все, что могли. И даже, вы уж извините за попрек, пожертвовали своим человеком, так что, Вэл, не надо. Во всяком случае, пока вы на свободе. Ага, на свободе. И это волшебное состояние может продлиться еще минут 10. Я не знаю, как долго оно продлится. Очень тихо, откликнулся Пржесмитский. Вы запомнили адрес и пароль? Да. А где все-таки будете вы? Я уже сказал, если вам удастся без проблем миновать линию оцепления, наши пути разойдутся, Вэл. Мы попросту будем мешать друг другу. Мы? Может быть, я буду мешать вам? Это не имеет значения. Я хочу, чтобы вы знали, Вэл, это не импровизация. Такой вариант предусматривался с самого начала, как резервный на тот случай, если мы не попадали в росток. Наконец-то я узнала, куда мы мчались всю ночь. До Лодзи вы, стало быть, меня не довезете. Нет. Скоро будет разминка, дальше вы уж сами доберетесь. На чем? Огрызнулась я. На метле, на попутной машине. С армейскими номерами или лучше на спецфургоне КГБ? Попытайтесь поймать гражданскую машину. Желательно какой-нибудь трейлер или грузовик. Как поймать? Без документов, без языка. В этой одежде беженки из сумасшедшего дома с нечесанными патлами и сломанными ногтями я судорожно вздохнула. Послушайте про Жасмицкой. Что бы вы мне ни говорили, ясно, что вы просто хотите от меня избавиться. Я не осуждаю вас за это. В конце концов, из-за меня у вас сплошные неприятности. Мне одно непонятно. Зачем надо было вытаскивать меня из могилы? Оставили бы там меньше хлопот. Он резко обернулся, схватил меня за плечи и встряхнул с такой силой, что у меня щелкнули зубы. Запомни, ты крепкая девочка, поняла, Вэл? Очень крепкая, от природы. У тебя сильный характер и хорошие мозги, которые тебе наверняка еще пригодятся, возможно, очень скоро. Ты прошла с нами такое, что многим мужчинам и не снилось. А сейчас ты просто распустилась. Тебе тепло в кабине. Ты немного отошла от ощущения неутихающей тревоги. Ты чуть-чуть успокоилась и потому испугалась. Так вот, это очень опасно, Вэл, очень. Он тряхнул меня еще раз. Забудь о страхе, забудь об усталости, забудь обо всем на свете, кроме единственной цели, ради которой ты все это перенесла. Какой цели? Бормотала я, закрыв глаза и тряся головой, бесшумно пытаясь проглотить слезы. Какой цели? О чем вы? Ты не должна им попадаться, понимаешь? Ни в коем случае они тебя убьют. Они ищут тебя, чтобы убить. Они большие мастера этого дела. Я устала, я знаю. Я устала бежать в бесконечность. Мне никто не говорит, когда все это кончится. Где я смогу остановиться? Терпи. Ты почти у цели. Еще немного. Глава 32. ПНР. Шоссе. 7 января 1978 года. Кажется, впервые за все это время я вспомнила, что на дворе зима. Зыбкой стеной повалил вдруг густой снег, совершавший под резкими колючими порывами ветра головокружительные зигзаги. Втянув озябшие руки в рукава дубленки, я смотрела вслед исчезнувшему за поворотом грузовику. У меня буквально зуб на зуб не попадал, и сделала я именно то, чего делать не следовало. Замерла, как вкопанная, на самом перекрестке двух дорог, неподалеку от шеста с выцветшей жестяной табличкой «Лодзь 8 км». Вместо того, чтобы присесть и высматривать в крупном мгле контуры попутной машины. С души, что называется, воротила, и причин тому было столько, что даже думать не хотелось, отчего так тянет повыть в унисон с разыгравшейся вьюгой. Чувство, что я уже никогда больше не увижу своих спутников, действовало на меня, как снотворное. Навалившаяся на плечи и веки усталость настолько сморила меня, что я готова была рухнуть в снег там, где стояла, и мешал этому только сосущий голод. А потом вдали забрезжил слабый свет фар. То, к чему они были прикреплены, двигалось медленно, как бы на ощупь. Разглядеть за стеной снега самое главное Что это была за машина, я никак не могла. В то же время я понимала, что просто не успею проголосовать, если затаюсь у обочины и выскочу только в тот момент, когда попаду в зону видимости водителя. Нужно было рисковать. Помню, меня удивила моя внутренняя готовность именно к такому решению. Очевидно, я начисто утратила способность учитывать реальные последствия своих поступков. Шансов на то, что в такую рань, да еще из леса в моем направлении, едет обычная гражданская машина с каким-нибудь страдающим от похмелья человека за рулем, изнемогающим от желания сделать что-нибудь хорошее ближнему, практически не было. Но я не думала об этом. Я просто стала размахивать руками с энтузиазмом путевого обходчика, на участке которого диверсанты взорвали рельс. Я пыталась разглядеть эту машину, когда она находилась в нескольких метрах, если что, деваться уже было некуда. Однако безуспешно. Вспыхнувшие фары дальнего света полностью ослепили меня. Прикрыв слезящиеся глаза рукой, я сделала несколько шагов вперед и только тогда разглядела неопределенного цвета Победу, мотор которой работал с какими-то всхрюкивающими жалобными интонациями. Я рванула на себя металлическую ручку двери и буквально ввалилась в темный салон, где стоял густой давнишний запах плесени. Впечатление было такое, точно я очутилась в погребе. Когда глаза немного привыкли к темноте, я увидела огромную седую бороду, основательную картофелину ярко-алого носа и хитрые стариковские глаза, смотревшие на меня с нескрываемым любопытством из-под лакированного козырька нелепой фуражки. «Куда, пани?» — густым басом поинтересовалась борода по-польски. «В лоть!» — вяло откликнулась я и стала дышать на онемевшие пальцы. «Так!» — кивнула борода. «Что?» — уже по-русски переспросила я. «Пани русская!» — хмыкнул старик. Он не спрашивал, а утверждал. «Это плохо?» «Что? Что я русская?» «Лучше бы вы были полькой, пани», — сказал он довольно чисто по-русски. «Почему?» «Так спокойнее», — пожал плечами старик и передвинул на руле ручку передач. «Куда вам в Лодзи?» «Мицкевича, 17». «Тихий район», — пробормотал старик и тронул машину. Минут 10 мы ехали в полной тишине, если, конечно, не считать завывание вьюги за окнами чахоточной Победы, которая при более пристальном осмотре приборной панели лелеялась Варшавой. Погода по-настоящему взбесилась, но мне это было только на руку. В такую пургу у меня было больше шансов, во-первых, благополучно добраться до цели, а во-вторых, и дальше поддерживать атмосферу сосредоточенности, избавлявшую меня от общения с сомнительным стариком. Его борода определенно мне не нравилась, но еще больше меня смущала манера старика хранить олимпийское спокойствие в столь неординарной ситуации. Я бы на его месте ни за что не остановилась на том перекрестке. А если бы уже остановилась, то вопросов у меня хватило бы до самой Лодзи. Этот же Джей ни о чем не спрашивал, лихо вертел тонкую баранку и тихо бурчал себе что-то под нос. Когда я прислушалась к этому бурчанию, то разобрала, что старик попросту поет. Музицирует. Польский папа Хэм. Ехали мы очень медленно, словно ощупывая каждый метр неровной трассы. Было скользко. За окнами стояла сплошная белая мгла, а впереди почти ничего не было видно. Настроение мое портилось с каждой минутой. Даже отогрев, наконец, руки и немного привыкнув к бормотальной песне и запаху плесени в машине, я не чувствовала себя в относительной безопасности. Все казалось мне неестественным и странным, все пугало. Дурацкая эта машина, появившаяся из леса, оцепленного регулярными войсками, неестественно молодые глаза старика, его роскошная, почти бутафорская борода, а главное, демонстративный, заваливший адрес. Потом сообразила, что я не в Москве. И придумать другой повод для отвода и этой припашьей скорости Варшавы я решила хоть как-то прояснить ситуацию. Откуда вы знаете рус? Так вы с русами воевали или против них? Всяко бывало. Вы меня очень выручили, пан. Ну и хорошо. Старик снова замурлыкал песню. А вам не странно все это? Осторожно поинтересовалась я. Бормотание резко оборвалось. Это не мое дело, сказал он после некоторого раздумья. Не мое. Что это? Да все. Вы, пани, чего хотите? На Мицкевича я вас отвезу. Ну и все. А дальше меня не касается, понимаете? То есть, пан, вас это не интересует. Вот-вот, обрадовался дед точному определению. Не интересует. У меня к вам просьба есть, пан. Деньги нужны? Ворчливо поинтересовался он. С чего вы взяли? Ну, а чего тебе еще надо? Небось, удрала от мужа, а теперь без денег по лесам шастаешь? Нехорошо. Он покачал головой. Нельзя из дому уходить, гляди, какой снег. Замерзло бы, тогда что? Судя по всему, в голове у папы Хема активно бродило сложное варево из отеческих чувств, начинающегося маразма, национального самосознания и обрывков переосмысленных и вышедших вчераш жизненных установок. Я вдруг сообразила, что он вообще не увязывает воедино суверенную территорию Польши, мое русское происхождение и гражданство, а также несоответствие моего ущербного внешнего облика тому географическому и психологическому ландшафту, на фоне которого он встретил. Короче, старик был не в себе, ровно в той мере, какую предполагал его более чем преклонный возраст. Естественно, если я придуривался. «Нет, пан, деньги мне не нужны», — тихо сказала я. «Я вот о чем. Муж меня бьет сильно». «Для чего?» — строго поинтересовался дед. «Гуляешь?» «Детей у нас нет», — честно призналась я. «С порчей ты?» «Да вроде нет». «Бывает, — понимающе кивнул старик. Лечишься?» «Лечилась. Не помогает». «Зато и бьет мужик твой?» «Ага». «Ну, уйти хочу от него. Уйди, коли бьет. Зачем терпеть?» «Не отпускает. Убить грозится. А ты?» «А я не могу больше. Нет. На Мицкевича подружка моя живет, старая подружка. Еще по школе. У нее и спрячусь». «Ну, если узнает, найдет, вилами заколет». «Так откуда ж он узнает?» «А вдруг вы кому-нибудь скажете?» «Я-то?» Папа Хэм хмыкнул. «Да ж я зверь какой-то!» «Не бойся, девка, никому не скажу. Я солдат старый, тайну хранить умею. Не бойся». «Ой, спасибо вам, пане!» «Так что с детьми? Рожать-то будешь?» «Не знаю». «Плохо!» — буркнул он и уже больше не раскрывал рта. Через полчаса он молча остановил машину и кивнул в окно. «Приехали, мол». «Спасибо вам, пане!» — повторила я. Он ничего не ответил, только как-то очень грустно улыбнулся, и уже выходя из Варшавы, я увидела, что папа Хэм действительно очень стар, и борода у него самая что ни на есть, настоящая. Машина притормозила точно у водонапорной колонки, о которой говорил Пржесницкий. Передо мной возвышался небольшой, аккуратный в полтора этажа домик, густо заваленный снегом крышей. В другой обстановке меня бы наверняка умилил замысел строителя, создавшего идеально простую и в то же время очень человеческую конструкцию для жилья. Но сейчас мне было не до того. Торопливо, надеясь, что никому не попадусь на глаза, я протопала по снежной дорожке к добротным деревянным дверям с узкими оконцами-бойницами и вжала до упора белую пуговку звонка. За дверью послышались чьи-то тяжелые шаги, потом в оконце мелькнул зеленый глаз, и дверь распахнулась. Передо мной стоял широкоплечий мужчина в мундире польского офицера. Глава 33. Колумбия. Богота. 7 января 1977 года. Эрнесто Роберто Санталья, один из самых знаменитых адвокатов Колумбии, оставивший практику 15 лет назад ради политической карьеры и являвшийся в описываемые дни председателем комиссии Конгресса по иностранным делам и обороне, свято чтил сиесту, являясь в этом смысле стопроцентным латиносом, несмотря на диплом с отличием и блеском, заслуженным в Гарварде, и благоприобретенным прагматизмом. Прожив в Штатах в общей сложности 12 лет, Санталья практически полностью отказался от сибаритских замашек, бриолина для волос и столь характерного для многих его соотечественников пристрастия к белым костюмам и пестрым галстукам, и только привычка ежедневно с часу до 4 дня начисто отключаться от служебной суеты, спасаясь от ни-ни-ни за высоким забором фамильной усадьбы в столичном пригороде, выдавала в этом 75-летнем, сухом и жилистом, как виноградная лоза, старике, коренного уроженца Латинской Америки, сына и внука богатейшей семьи колумбийских латифундистов. Часы сиесты Санталья проводил в полном одиночестве, если не считать его слугу и ровесника Корнелия, молчаливого индейца, выросшего в доме родителей Сантальи, которые, собственно, и заменили неблагозвучное и труднопроизносимое имя Штекалаустокраш на благородное именование древнеримского историка Тацита. Много лет назад, еще в годы учебы Санталии в Штатах, его родители выписали в Боготу двух чилийских специалистов, которые не более чем за 3 месяца сотворили в патио вокруг уютного плавательного бассейна настоящее чудо — сад Эдема.